— ответил он. — Я был уверен, что найду вас здесь. Вам повезло, что вы меня здесь застали. Я уже собрался уходить домой. Брандт презрительно посмотрел на своего собеседника, нетерпеливо бросил Глэдис лимонад и обратился к Фразеру. — Что, собственно, вы делали, когда работали на Франка Келли? Внутренний голос подсказал Джорджу. Ни слова Бранту. Что можно рассказывать? Элли, этому парню говорить нельзя. Это мое дело, — ответил он. Я не желаю говорить об этом. Со мной вы можете быть откровенным, — заверил Брандт. Я тоже сижу в этой же лодке. Джордж на мгновение лишился дара речи. Он молча посмотрел в холодные серо-голубые глаза парня. То, что он увидел в них, испугало его. — В какой лодке? — переспросил он. В ответ Брандт только рассмеялся. «Я тоже умею держать рот на замке. Может быть, вы думаете, я стал бы продавать книги, если бы не обстоятельства?» Джордж молчал, обдумывая его слова. «Пока кое-что не порастет быльем, я должен заниматься этим дурацким нищенским гешефтом», объяснил он, касаясь своего свежего шрама. При этом его взгляд стал темнее, а рот еще более узким. «Он бесчестный человек», — подумал Джордж, — «возможно, даже преступник». И он ощутил что-то похожее на зависть. Он понимал, что это нехорошо, но ведь он всегда мечтал жить жизнью полной риска и опасности. Только для того, чтобы что-нибудь сказать, он произнес: «Этот ужасный шрам. Похоже, вы его недавно схлопотали». Лицо Брандта неузнаваемо изменилось. Оно потемнело и превратилось в сплошную маску ненависти. Парень спрыгнул с высокого табурета. «Шевелитесь», — сказал он, — «идем сейчас же к Робинзону». «Сегодня мы никуда не пойдем, уже поздно, идет дождь. Мы можем это сделать и завтра». Было видно, каких усилий стоило Брандту сдерживаться. Его лицо опять стало холодным и равнодушным. «Держу пари. Вы ведете учет, сколько договоров на продажу книг вы заключили?» — сказал он. «Да, конечно», — ответил Джордж, радуясь в душе смене темы разговора. «Записи у вас при себе». Фразер достал небольшую записную книжку, которую Брандт вырвал у него из рук, и стал перелистывать. «Здесь все записи». Джордж утвердительно кивнул, не понимая, что все это должно означать. «Робинзон должен вам 30 фунтов. Он их у вас украл, ясно?» «Так много?» — удивился Джордж всем своим видом, выражая сомнение. «К сожалению, ничего уже не поделаешь. Я никогда не получу с него этих денег, и их у Робинзона не бывает. Посмотрим», — пробурчал Брандт, закрывая записную книжку. Допив свой лимонад, он бросил на стойку 1 шиллинг и нетерпеливо произнес: «Идемте». «Это не имеет смысла», — слабо запротестовал Джордж. В это время раздался голос хозяина заведения. «Господа, уже время, мы закрываемся». Джордж последовал за Брандтом, но заявил: «Я иду домой. Мы можем пойти к Робинзону завтра». «Нечего тянуть», — сказал Брандт и потянул его за рукав. «Мы сейчас же идем к нему домой». «Я даже не знаю, где он живет», — проговорил Джордж. «Будьте же, наконец, благоразумны. Льет, как из ведра, мы промокнем насквозь». Брандт, не обращая ни малейшего внимания на доводы Фразера, шел вперед. Джорджу не оставалось ничего другого, как следовать за ним. Видно было, что Брандт знает, куда идти. Пройдя несколько кварталов прямо, он свернул на боковую улицу и через некоторое время остановился у небольшого одноэтажного домика. «Здесь он снимает комнату», — объявил Брандт, подходя к двери и нажимая на кнопку звонка. Джордж стоял рядом с ним, раздираемый противоречиями. Спустя некоторое время за дверью послышались шаркающие шаги. В проеме показалась старая толстая женщина. «Что вам угодно? Почему такой шум? Или вы думаете, что я глухая?» «Мы друзья мистера Робинзона», — сказал Брандт, проходя мимо женщины. «Он ждет нас». «Секундочку», — запротестовала старуха, загораживая путь Брандту. «Я не разрешала вам пройти в дом. Сейчас уже поздно. Приходите завтра». Ее слова не произвели на Брандта никакого впечатления. Сопровождаемый Джорджем, он обошел женщину, преградившую ему путь, и направился к лестнице. «Он ожидает нас», — повторил Брандт. «Не трудитесь, мы знаем дорогу». Старуха осталась в холле, полная сомнений. Перед входом в одну из комнат Брандт помедлил, затем без стука нажал на ручку двери. Смущенный Фразер вошел следом. Шеф стоял у комода, обеими руками поддерживая брюки, намереваясь их снять. Он вынул изо рта свои зубные протезы, готовясь отправиться в постель. Без зубов рот стал впалым, старческим. Ничего не понимая, Робинзон смотрел на вошедших, его лицо мертвенно побледнело. В углу комнаты стояла старомодная кровать с латунными решетчатыми спинками, на которой лежала женщина 35-40 лет, ярко накрашенная и вульгарная. На ней была розовая ночная рубашка с липоватыми бордовыми розочками, гармонировавшими с ее крашенными волосами. «Закрой дверь», — приказал Фразеру Брандт, не спуская глаз с Робинзона. Не отдавая себе отчеты в своих действиях, Джордж автоматически захлопнул дверь и, засунув руки в карманы своего дождевика, уставился на потертый ковер, лежавший на полу. Страх и дурные предчувствия сдавливали его сердце. Первой пришла в себя женщина. «Кто вы такие?» — пронзительно закричала она. «Вон отсюда, Эдди, вышиби их из дома!» Робинзон все еще поддерживал свои брюки. «Вы что, брехнулись?» — прошепелявил он, наконец. Он поискал свои протезы и быстро вставил их в рот, после чего заговорил нормально. «Вы не смеете появляться здесь! Убирайтесь, мы поговорим завтра!» «Мы не знали, что у вас гости», — извинился Брандт бархатным голосом. «Но уж поскольку мы здесь, то почему бы нам не поговорить? Ведь вы хотели с ним поговорить, не так ли, Джордж?» «Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию», — закричала женщина. Перегнувшись через край кровати, она схватила со стула халат и прикрыла им свои пышные формы. «Чего ты стоишь так, как будто тебя поразила молния?» — напустилась она на Робинзона. «Вышвырни этих парней вон!» Робинзон, собравшись с духом, проговорил. «Вы оба заплатите мне за это. Что?» «Наклюкались до потери сознания! Убирайтесь, поговорим завтра!» Джордж готов был провалиться сквозь землю от стыда и неловкости. Он схватился было за ручку у двери, но Брандт остановил его. «Говорите, Джордж, скажите им, почему мы пришли?» Робинзон сконцентрировал теперь свое внимание на Фразере, в надежде подчинить его своему влиянию. «Так значит, это вы заварили всю кашу?» — начал он. «Я весьма удивлен. Это вам так не пройдет. Подождите только до завтра». Джордж открыл рот, но был не в состоянии вымолвить ни слова. «Если вы не уберетесь сейчас же, — опять закричала женщина, — я выцарапаю вам обоим глаза. Прикажите своей акуле закрыть, наконец, пасть». С угрозой в голосе обратился Брандт к Робинзону. Женщина оборвала вопль и побледнела. Робинзон с остановившимся дыханием и открытым ртом сделал шаг назад. В руке Брандта появился блеснувший в ярком свете лампы без абажура нож. Джордж обомлел. «Советую вам вести себя разумно», — проговорил Брандт, обращаясь к Робинзону и женщине. «Иначе возникнут неприятности, я буду вынужден действовать решительно». Женщина, онемев от страха, опустилась на кровать. Робинзон от испуга задрожал всем телом и упал на стул. Джордж Фразер ощутил, как у него на голове зашевелились волосы. Он боялся, что женщина сейчас начнет кричать, появится хозяйка с полицией. Брант же понял, что с Джорджем каши не сваришь, и взял на себя главную роль в объяснении с Робинзоном. «Вы обманывали Фразера, Робинзон. Я установил, сколько вы должны были ему платить в действительности». Он вытащил записную книжку Джорджа. «Вот здесь, черным по белому записано. Вы должны ему 30 фунтов. Мы пришли, чтобы получить эти деньги». Робинзон смотрел на него с идиотским видом, хватая воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. «Поторапливайтесь», — продолжал Брант. «Я промок до нитки и хочу домой». «Вы, Робинзон, обманули своего подчиненного. Теперь должны платить». Робинзон, глотая слюну, произнес с трудом. «У меня нет, нет денег». Брант внезапно сделал выпад вперед. Его рука, опережая корпус, метнулась вперед так быстро, что Джордж заметил только блеск ножа. Робинзон отшатнулся назад. Через его щеку проходил разрез, быстро наполнявшийся кровью. Женщина открыла рот, чтобы закричать. Брант так посмотрел на нее, что крик застрял у перепуганной женщины в горле. «Деньги!» — обратился он к Робинзону. — Или вам этого мало? Робинзон с залитыми кровью лицом и шеей, дрожащей рукой, показал на комод. Брант взял бумажник, полуприкрытый кучей грязных платков, открыл его, отсчитал 20 фунтов и сунул их в карман. — Где остальные? — спросил он. — Это все, что у меня есть, — паническим, дрожащим голосом уверял он Бранта. «Я клянусь вам!» «Мы с вами покончили», — заявил Брант. «С этого момента все договоры с издательством наши. Понятно? Вы с этим делом уже не связаны. Если я узнаю, что вы тоже занимаетесь продажей книг, разговор будет очень коротким». Тем временем Джорджа переполняло удивительные чувства, ведь он наяву переживал одну из тех сцен, которые грезились ему по ночам. И именно такие слова неустрашимый Джордж Фразер смело бросал Аль Капоне, Шарлю Люкасу или другим могущественным боссам гангстерских кланов. Брант подтолкнул его к двери. «Доброй ночи», — бросил он бывшему шефу. «На вашем месте я бы не пытался звонить в полицию. Они вряд ли смогут взять меня, а вот вы определенно попадете мне в руки». Компаньоны горделиво покинули комнату. Глава 5. «Это же смешно», — думал Джордж, следуя за Брантом. «Я не позволю валять со мной дурака, за кого Брант себя выдает. Он не мог устроить для меня это шоу и уйти, будто ничего не случилось». Джордж в своих фантазиях так часто проигрывал роль, сыгранную сейчас Брантом, что почувствовал ревность, зависть и злость на себя. Честно говоря, очень большого мужества в прошедшей истории Джордж не проявил. Он боялся Робинзона и женщину, ибо был безоружным. Как он не мог догадаться, что у Бранта должен быть нож, и он, конечно же, решится на насилие. Если бы Джордж знал это, он бы непременно захватил пистолет. С люгером в руке он произвел бы впечатление, будьте уверены, какую возможность он упустил, и только потому, что Брант не доверял ему. Сожаление и ярость охватили Джорджа. Это типично для Бранта — играть первую скрипку, отодвинув партнера за кулисы и самому стяжать все лавры. Выйдя на темную мокрую улицу, Джордж схватил Бранта за рукав. Раздражение придало ему храбрости. «Что за спектакль вы разыграли?» — грубо спросил он. «Почему вы мне не сказали, что затеваете? Я бы решил эту проблему без цирковых номеров и без демонстрации крови. Брандт с изумлением уставился на него. Что вы плетете?